Глава вторая. Никита. Часть первая. В бинокль с крыши дома было видно, как два вертолета коалиции раз за разом утюжат в поселке какой-то пятачок. Но какой? Что им понадобилось так близко к логову червя? «Чего там, Паля?» Рядом заерзал Харе. «Не тряси кусты. Далеко. Больница, что ли?» «А, все равно». Паля-проводник отдал армейский бинокль Хорсу и попятился к провалу в крыше, через который они сюда и выбрались. Куда бы ни палили вертолеты, интересует их вовсе не дом и не роща какая-нибудь. У провала ждал дурень. Подхватил со своей вежливостью чуть ли не нежно. Паля хотел было его послать, чтобы не лапал, но видел в углу мрачного червя. «Надо же, сам на третий этаж забрался». «Что ты думаешь?» «Чего тут думать? Там кто-то есть. Был». Паля, прихрамывая, подошел, присел рядом на кучу мусора, вытянул ногу, ту, которой нет. Сегодня что-то донимали фантомные боли, будто протез вдруг обрек чувствительность. И ноет, ноет. Дурень ушел, подчиняясь взгляду хозяина. «Человек или твари?» «Ну с чего бы им, твари, так долго расстреливать?» — сухо засмеялся Паля, прикуривая. «Всех не перестреляешь. Пускай тогда к ЧАЭС летят, там их полно. Но не хотят чего-то. Все по краешку. Червь, не мудри. Там пытаются убить каких-то людей, причем убить наверняка. 12 раз подряд. Что за люди, куда шли, мне отсюда не рассмотреть. Думаю, что и с вертолета тоже». Червь вздохнул. С укором посмотрел на сигарету в руке Пали. Он ведь запретил курить наверху. Но, видать, мысленно плюнул и сам полез за портсигаром. «Дурень, ты иди вниз на первый, не жди. Помоги факеру с ящиками». Все складывалось погано, очень погано. Матч объявил войну, причем самым подлым способом, напал первым. Четверо, отправившиеся за грузом, не вернулись, а ведь с ними проводник. Если придется его списать, а к вечеру придется, тогда останется только Паля. Без проводников бизнес невозможен. «Паля, тебе надо обучить кого-нибудь». «Не может быть, чтобы все ребята были обожжены до угольков». «Кого?» — пыхнул дымом Паля. «Я только про ушастого иногда думал, но он тоже». «Нет». «Факера возьми». Черви тяжело дались это слова. Факер он мысленно уже 10 раз пристрелил. Надо же, до чего оборзел сволочь. В долг. Но если не Факер, то кто? Остальные подавно не годятся. «Нет, я же с ним ходил. Проводник должен быть сумасшедшим. Черт, ты ведь знаешь. Но не таким сумасшедшим, как остальные. Другим». Паля для наглядности постучал себе пальцем по лбу. «Не просто психом, как Факер, а сумасшедшим особого сорта. Он должен любить зону». «Сосо ненавидел зону». «От любви до ненависти один шаг. Что такое проводники?» «Работа, червь. Просто работа. Назначь Факера, пожалуйста. Но обучить я его не смогу. Чем учить? Он и сам знает, где что растет. Просто боится». «Они теряют голову, Паля. Вроде ничего не боятся, но теряют голову». «Значит, боятся», — кивнул Паля. «Мы тоже боимся. И я, и Сафик, и Сосо. Но мы готовы умереть. Может, в этом все дело. А может и нет». «Откуда ты взялся?» Проводник едва не выронил окурок. Вот так дело. Даже когда Паля, простреленный в 3 местах с перетянутой портупеей ногой, выпал с червью, никто не задал ему такого вопроса. Значит, близится катастрофа. «Что молчишь?» Червь подался вперед, впился глазами в проводника. «От ЧАЭС, да?» «Ладно, не рассказывай. Ты скажи, как там люди живут и зачем?» «А то ты не знаешь», — Паля негромко засмеялся. «Артефакты стоят риска, потому что стоят денег». «Значит, от ЧАЭС легче выбраться за кордон, чем отсюда?» Червь потер переносицу. «У меня нет информации, Паля, а вы все молчите. Я даже и не хочу много знать, честно говоря. Боюсь, но что там, кроме артефактов?» «Слухи, слухи. Иди и посмотри». Лицо Пали превратилось в каменную маску. Через глотнул и мысленно выругался. Подонок, ведь ест и спит вместе с червем и его людьми, откровенничать не хочет. Хотя что тебе скрывать без ноги? Тебе старые дружки уже не помогут. Сумасшедший. Слухов много, внушительно повторил червь, но я им, конечно, не верю. Паля, у нас скоро могут быть крупные неприятности. Я понимаю. Группа Сосони принесла артефактов. Сафик потерялся с товаром. К тебе много претензий. К нам, уточнил червь. Да мне все равно. Я могу хоть сейчас к матчу уковылять. Пригожусь. Червь долго отхаркивался, потом смачно через всю комнату плюнул. Ты это зачем сказал? А зачем ты нарывался? Червь, мне терять нечего, я за кордон никогда не выйду. Наплевать, когда и как умру. Так что, если хочешь что-то предложить, давай, не тяни. Хозяин логова встал, прошелся. За его спиной Паля беззаботно принялся напевать что-то по-украински. Я думаю, там убили человека, который шел ко мне, сказал наконец червь. Понятно. Теперь скажи, от кого шел этот человек? От клоуна. Червь обернулся. Паля не оцепенел. Нет, спокойно тушил окурок о стену. Клоун тебя помнит. И ногу мою помнит, кивнул проводник. И я помню клоуна. Хочешь, чтобы я туда пошел? Нет, червь, это не обсуждается. В те края я больше не хожу. Я... Червь хотел было сказать, что все висит на волоске. Бизнес-посредника, который кормил его несколько лет, полностью разрушен за считанные дни. С обеих сторон, из ЧАЭС и из-за кордона, теперь находятся кредиторы. А товар погиб, и артефакты тоже. Он хотел сказать, что только клоун, этот запасной парашют, может теперь вытащить червя из дерьма. А уж червь прихватит с собой и Палю. Но не сказал. Паля и так все это знал. «Клоун полное дерьмо», — тихо произнес проводник. «Во сто раз хуже, чем ты. Конечно, если идти некуда, идти к клоуну. Только я тебе не помощник, мне здесь хорошо. Есть задача на сегодня? Если нет, спать пойду». Паля поднялся и заковылял к лестнице. Через минуту спустился и червь. Только тогда Харе, затаившийся на крыше, перевел дыхание. Он слышал слишком много. Червь не простит. А проводник знал, что Харе наверху. Что потребует за свое молчание? Бесплатно даже за кордоном ничего не бывает. Он ведь запретил курить наверху. Но, видать, мысленно плюнул и сам полез за портсигаром. «Дурень, ты иди вниз на первый, не жди. Помоги факеру с ящиками». Все складывалось погано, очень погано. Мач объявил войну, причем самым подлым способом, напал первым. Четверо, отправившиеся за грузом, не вернулись, а ведь с ними проводник. Если придется его списать, а к вечеру придется, тогда останется только Паля. Без проводников бизнес невозможен. «Паля, тебе надо обучить кого-нибудь». «Не может быть, чтобы все ребята были обожжены до угольков». «Кого?» — пыхнул дымом Паля. «Я только про ушастого иногда думал, но он тоже». «Нет». «Факера возьми». Черви тяжело дались это слова. Факер он мысленно уже раз 10 пристрелил. Надо же, до чего оборзел сволочь. В долг. Но если не факер, то кто? Остальные подавно не годятся. «Нет. Я же с ним ходил. Проводник должен быть сумасшедшим. Черв, ты ведь знаешь. Но не таким сумасшедшим, как остальные. Другим». Паля для наглядности постучал себе пальцем по лбу. «Не просто психом, как факер, а сумасшедшим особого сорта. Он должен любить зону». «Сосо ненавидел зону». «От любви до ненависти один шаг. Что такое проводники?» «Работа, червь. Просто работа. Назначь факера, пожалуйста, но обучить я его не смогу. Чему учить? Он и сам знает, где что растет, просто боится». «Они теряют голову, Паля. Вроде ничего не боятся, но теряют голову». «Значит, боятся», — кивнул Паля. «Мы тоже боимся. И я, и Сафик, и Сосо. Но мы готовы умереть. Может, в этом все дело. А может и нет». «Откуда ты взялся?» Проводник едва не выронил окурок. «Вот так дело. Даже когда Паля, простреленный в трех местах, с перетянутой портупеей

Из той пятиэтажки, что слева, вдруг выскочили и с немыслимой скоростью понеслись навстречу какие-то кошмарные существа. Прошло несколько мгновений, прежде чем Никита вспомнил рисунки на стене в учебном классе. Кровососы! Под 2 метра, обросшие волосом, похожие на людей, но не люди. Он пытался остановить тачку, но она, тяжелая, разогнанная на ровной поверхности, сама тащила его навстречу пастям-присоскам. «Как они быстро бегут, зигзагами!» «Прибавь!» Слева показался Сафик. Рот разинут не хуже, чем у кровососов. Одной рукой исхитряется катить опасно накренившуюся тачку, другой поднимает винтовку и бьет, бьет. «Он же не попадает!» «Прибавь, сука, шкуру спущу!» Один кровосос замер, будто остановленный вошедший в грудь пулей. Другой вдруг побежал в сторону, словно перестал интересоваться людьми. И только третий бежал прямо к Никите. «Малек!» Сафик все стрелял и стрелял в того остановившегося. Никита почти остановился, да и Сафик тоже. «Надо защищаться, защищаться!» «Калашников не заряжен, в тачке Никиты оружия нет. Ударить тварь тачкой или бежать?» Кровосос споткнулся, упал. Сзади малек расстреливал его короткими очередями. Но тварь не умирала, лишь перекатывалась под пулями. «Вперед!» — прохрипел Сафик и снова побежал. Он свой мишень, похоже, прикончил. Никита, отчаянно матерясь, подналег. Все еще дергающийся кровосос остался слева, всего в 5 метрах. Сафик оглянулся, снова стал тормозить, срывая с плеча, на этот раз Калашников. «Ну, конечно, на перезарядку времени нет». «Беги, беги!» — рявкнул Никите. «Малек, я прикрою, не останавливайся!» Снова огонь. Пули летят почти навстречу Никите, будто над самым плечом. Не чувствуя ног, он бежал и бежал. А что, если из 5 этажек снова выскочат кровососы? Оба защитника остались позади. Но никто больше не показался. Ровная поверхность кончилась, и колесо тачки запрыгало по корням. Вот и сквер. В траве Никита рассмотрел дорожку из плит, вырулил на нее, стало легче. На бегу оглянулся и даже удивился, оба живы. Сафик совсем близко, на краю площади, опять расстреливает лежащее тело. А малек бежит к нему со всех ног. На руке болтаются сразу 3 сползающих с плеча автомата, бьются прикладами по земле. Как еще не упал, не перевернул тачку, не бросил ее в конце концов. «Стой!» — махнул Никите Сафик. «За деревья не ходи, стой!» Первым до Никиты добрался малек. Бросил тачку и прошелся вокруг нее, стараясь успокоить дыхание. Еще на ходу принялся менять рожки. «Можно и мне?» — попросил Никита. «Ну, дайте патронов». «Не...» — говорить малек еще толком не мог. «Все равно ты не попадешь, не...» Сафик через сквер пошел шагом, только оглянулся еще несколько раз. Он выглядел почти спокойным, только часто сплевывал. «За мной! Не стоять! Не стоять! Погонь!» Сразу за деревьями он вдруг свернул с дорожки и сплит, вломился вместе с тачкой в кусты. Из-под самых ног у Никиты выскочил какой-то зверек, мелькнул длинный розовый хвост. «Крыса!» «Ты за ним иди», — приказал малек, — «прямо за Сафиком, не сворачивая, ни шагу в сторону». Из кустов вывалились на дорогу. Под растрескавшийся асфальт кое-где целые деревья проросли сквозь дорожное полотно. «Перекур», — распорядился Сафик. «Малек, смотри сзади». «Они не сунутся», — пообещал малек, доставая сигареты. «Стоп! А ты, солдат, не богат ли куревом?» «Есть немного». «Вот сколько есть, столько и давай». Никите из его же пачки досталась только 1 сигарета. Остальное малек тут же спрятал. «Это были кровососы, да? Откуда они взялись вообще?» «Тише! Они в виде невидимым и бить умеют», — прикрикнул на него малек. «Откуда, откуда? От верблюда! Кури пока живой!» Сафик прошелся немного вперед, рассмотрел что-то на дороге, быстро вернулся. «Пошли!» «Дай покурить-то! Они не скоро очухаются!» «Гильзы на дороге свежие! Еще нам не хватало у самого дома с мачо встретиться!» В учебном классе. «Кровососы!» Под 2 метра, обросшие волосом, похожие на людей, но не люди. Он пытался остановить тачку, но она, тяжелая, разогнанная на ровной поверхности, сама тащила его навстречу пастям-присоскам.

Факер порвал бы глотку любому, кто попробовал бы эти обои отодрать или чем-нибудь замазать неуклюжие фигурки людей и кота. «Куришь?» В пустой дверной проем проскользнул Харе. Присел на корточки. «Слышишь, как червь разорался? Неприятности у него». Факер не ответил, только поскреб рыжую щетину, разглядывая гостя. «Может, выпьем? Я заначал». Вытащив из-за пазухи бутылку виски, Хорен покачал ее в руке. «Ого, а где ты был, когда мы с лопатой горбатились?» «Был кое-где, узнал кое-что». Рэй свинтил бутылки головку, сделал несколько жадных глотков и пересел поближе, протянул угощение приятелю. «Подвал, небось, полный?» «Как же!» Факер вылокал сходу едва ли не половину, довольно отдулся. «Там у него целый бункер. Клара на часах стояла, чтобы мы куда-нибудь не залезли. Будто никто не знает об их подземных ходах. Знать бы, куда они ведут. Червь сам покажет, если припрет. Так где ты был, Скотт? Мы там вкалывали, а ты, значит, что-то узнал?» Факер сел, склонился к Хорсу. «Не тяни!» «Вертолеты слышал?» Харе понял, что добился внимания, и тоже сел на кровать. «Дай бутылек». Червь очень перепугался, когда они там разносили кого-то на атомы. Прямо с лица спал. Залез на крышу, смотрит, ну а рядом... Потом он ушел, а через минуту Паля поднимается да с биноклем. «Червь послал, ты понимаешь?» Они болтали внизу, червь и Паля, а я все слышал. «Погоди». Факер быстро встал и вышел в соседнюю комнату. Окно отсюда выходило к шоссе. Прислушался к далекой трескотне и удовлетворенно кивнул, вернулся. «Кто-то к нам идет через площадь». «Мачо?» Харе инстинктивно схватился за автомат. «Мачо обошел бы. Зачем ему нам сигнал давать?» «Это Сафик со своими, больше некому. Или что ты говорил про вертолеты?» «Короче, кто-то шел к червю», быстро зашептал Харе. «Ну, один из этих его ночных гостей, наверное. Шел со стороны ЧАЭС, от какого-то клоуна. Червь Палю посылал теперь, чтобы с клоуном контакт наладить, а Паля сам его послал». Факер откинул подушку, развернул спрятанную там бумажку с сухарями. «Угощайся. Никто не знает, что ты слышал». «Паля знает. А клоун для червя — это выход. Это... цыц!» Факер огромной ладонью залепил болтуну рот. «Паля знает, что ты слышал, ага. А Сафик возвращается. Почему-то через площадь. Значит, еще что-то стряслось. Хотя это хорошо, что он жив. И все-таки рвать надо», — сквозь ладонь прогудел Харе. «Цыц!» — повторил Факел. «Скоро наружку пойдем. Ты ко мне в пару не набивайся, понял? Сам найду. И сейчас уходи. Будет нужно, встретимся». Но разбежаться тихо приятелям не удалось. Передвигаясь со всей возможной для своей комплекции быстротой, в комнату вбежал червь. «Опять пьете днем, мразь! Отправляйтесь к принцу на пост. Если все в порядке, осторожно продвиньтесь вперед по шоссе». Бойцы, не споря, похватали оружие, не забыв, впрочем, и о бутылке. Когда оба вышли, червь подошел к окну, у которого прислушивался к далекой перестрелке Факер. «Еще повоюем», — пробурчал он, наблюдая за удаляющимися фигурами. «Лопата! Где дурень?» «На посту!» Издалека откликнулся последний оставшийся в доме подчиненный. «Босс, а сколько дней до выброса? Я забыл». «Два осталось, если верить Кларе». «Он всегда так говорил, если верить. На всякий случай». На самом деле Клара не ошибалась никогда. Сокровище толстомясое. Ответив, червь еще больше повеселел. «А и правда, до выброса немного, значит, матч и не пойдет в атаку сейчас. Он ведь тоже каким-то образом считает, прикидывает. У него свои секреты, у чертова конкурента». «Впрочем, какой он теперь конкурент? Он враг», — вздохнул червь. «Были бы люди, сам бы пошел его душить». Он быстро прошел по опустевшим помещениям, пнул валявшийся на полу пустой рожок. У входа в дом копался в земле новый постоялец, явившийся вчера бомж. Длиннобородый и почти совершенно лысый. Похоже на какого-то писателя с длинной фамилией. «Я тебе говорил, чтобы не болтался на виду, мразь!» — рявкнул червь. «Чего?» Бомж повернулся прыщавым лицом. «Я в это ухо не слышу!» «В тень уйди! Не маячь, с воздуха засекут. Так нет же никого. Бомж задрал голову и с удивлением осмотрел чистое небо, одновременно рукой почесывая задницу прямо сквозь толстое рваное пальто. Червь от досады хлопнул себя ладонями по окоркам. «Ты же глухой! Что ты можешь услышать? Пошел отсюда! Кому сказано?» «Ладно, ладно!» — замахал руками бомж. «Иду! Только вот блестячку отковыряю!» Червь тоже заметил что-то блестящее, плотно вбитое в землю сапогами бойцов. Бомж, ломая ногти, пытался добыть этот предмет. «Ну зачем тебе эта дрянь? Банка, небось?» «Нет, не банка». Бомж наконец достал свое сокровище и внимательно рассмотрел помятую бензиновую зажигалку. «Вот что». «И что?» «Беда идет», — просто ответил старик, покручивая чудом уцелевшее колесико. Встал и побрел куда-то к деревьям. «Беда идет». «Далеко беда?» — с гримасой отчаяния на лице крикнул ему вслед червь. «Далеко». Бомж не обернулся. «Но идет быстро». Червь еще постоял немного, наблюдая за удаляющимся нетвердой походкой человеком. Потом во всю мощь легких гаркнул. «Лысый!» «Чего?» Бомж застыл. «Будешь зваться так, Лысый. Приходи вечером, накормлю». Бомж, обретший новое имя, побрел дальше. Червь хотел было ему еще сказать что-то, что между березами есть 2-3 аномалии, лучше туда не ходить, но передумал. Если пропадет, значит, цены его предсказаниям никакой нет. «Собираешь всякую шваль». Он вернулся. Клара, жена и повариха высунулась из люка в подвал. Уложив полные белые руки на доски пола, она печально смотрела на червя. Как-то уж слишком печально. «Обед готовь, дура!» «А на скольких персон, дурак?» «Кто-то идет, но я же не знаю, сколько их выжило. Может, и никто». Червь сплюнул. Клара кошеварила неплохо, но причуды ее порядком раздражали. Если бы не ее способность предсказывать время выброса... Хотя все равно. Полезно иметь в компании женщину, хоть бы и пожилую, и вредную. Ребятам приятно, что кто-то для них готовит, разнообразит меню, даже требует руки мыть. «Зачем тебе эта рвань?» — снова спросила Клара. — «Воняют, кричат во сне». — «Будто тебе в подвале слышно», — хмыкнул червь. — «Рвань-то рвань, да зона, если не убьет, то изменит. Себя вспомни». — «Я не такой пришла», — возмутилась женщина. — «Я за собой следила». Клара появилась год назад. Паранью чуть не пристрелили сгоряча. По-человечески не говорить, скулить только, вся рожа синяя. Да что там рожа, живого места не было на Кларе. Но червь ее впустил и не пожалел. Баба отлежалась на втором этаже, синяки сошли, заговорила. Вот только не помнит ничего. Если не врет, конечно. «Скажешь тоже!» — проворчала повариха и с недовольной миной исчезла в подвале. «Пересолит теперь», — сказал высунувшийся из-за угла лопата. «Ты че там бродишь?» В светлое время суток ребята червя несли караульную службу. Мало ли какие твари подберутся неожиданно. Случалось, что и зомби нападали, и слепые псы. Однажды дом едва ли не неделю держал в осаде стая крысиных волков. Нетипичное поведение, но в зоне странностей нет. Тут все странно. Постов имелось 2. Один у шоссе, один напротив поселка. Звали их Наружкой. Торчать там парни не любили. Надо вертеть головой и следить во все стороны. А заснешь — не начальство, жизнь накажет. Да сразу смертью. И вот теперь лопата, свободный стрелок, отчего-то явился со стороны поста, хотя караулил дурень. Да он сигналил как-то странно. Я пошел, проверил. Чисто. Чисто? Не понял червь. Дурень не первый день в зоне, сам знает, что к чему. Хоть и дурак. Что-то темнишь-то. В общем, он людей видел, если не врет. Лопата закурил, явно смущаясь. Говорит, прошли 3 между домами, без оружия. «Ну, значит, не люди», — пожал плечами червь. «Бомжи разве?» «Да что он, зомби не видел никогда». «Именно что видел. Говорит, нормальные люди. Но дурня разве поймешь? В обед сам расспроси его. Толдычит, что прошли 3 женщины без оружия». Череп запыхтел, наливаясь кровью. Хоть и говорят, что в зоне странного нет, но это уж ни в какие ворота. Выходит, галлюцинации у дурни начались. Оружие у него отобрать пора. А воздушных шариков у них не было, у баб этих. Или гитар, или еще каких бантиков. Перегрелся, сволочь, или нажрался чего-то. Может быть, миролюбиво улыбнулся Лопата, я вообще слышал про призраков. Ну, что бродят по зоне, бывшие жители этих мест. И с детьми иногда видели, и с воздушными шариками. Лопата понял по лицу червя, что говорить не то, и подтянулся. Может, он и нажрался, босс, но запаха я не почуял. Червь снова сплюнув, зашагал прочь посмотреть, что там творится у шоссе. Только бы вернулись все четверо, да с товаром. Тогда еще поглядим, кто кого. Рано зона радуется. Людей бы, и тогда пойти на матчи, перестрелять его волков, забрать артефакты, какие есть, снова оказаться на коне. В этом районе теперь никого не осталось. Если червь свалит последнего конкурента, станет незаменимым. Совсем сдает, тихо засмеялся Лопатой, когда босс скрылся за углом. Скоро сдохнет. Кларочка, налей стопочку. Пошел ты, лениво отозвалась Клара, которая уже снова торчала из люка. Так она могла проводить время часами. Ну, Кларочка, я же мигом, раз и все. Я же не в наружке. Чекнемся на пару, красавица. Ох, томно сказала женщина и исчезла в подвале. Восприняв такое поведение как согласие, Лопата тоже кинулся вниз. Человек по прозвищу Лысый сидел, привалившись спиной к уцелевшей секции забора, метрах 100 от дома. Перед ним в кустах крысиный волк рвал на части добычу. Крупную крысу. Конечно же, не зря их так прозвали. Время от времени уродливое животное оторвалось от трапезы и рычало на человека, сверкало красными глазами. Лысый не шевелился, спокойно продолжал рассматривать зажигалку. Он пришел из тех мест, где крысиный волк не воспринимается как угроза. Правда, теперь у Лысого не было ни экипировки, ни даже оружия. Но зато и страха тоже совершенно не осталось. Зона выпила его до капли. До той капли, которую все же зачем-то оставила. «Жак!» — неслышно и бездумно шептали бледные губы. «Жак!» Жак дорожил своей зажигалкой, постоянно рыскал в поисках особого бензина, чтобы не провоняло. А обычно заправлять не хотел, хотя однажды они нашли грузовик. И не заводил спичек, чувак. То есть спички у него, конечно же, были, но где-то на дне рюкзака. Он говорил: «Дай прикурить». Нет, он говорил так: «Эй!» Нет, как же он говорил? И кому? Лысый не помнил своего прежнего имени. Где они нашли грузовик, не помнил. Грузовик с теплым двигателем, а Жак был, оказывается, здесь. Лысый гладил зажигалку, и откуда-то приходило знание. Довольно давно. Месяц или больше, был здесь и умер здесь. Что странного. Лысый тоже здесь, и тоже умрет здесь. Бомж блаженно улыбнулся, и, потрясенный его поведением, крысиный волк побежал, поджав хвост, искать стаю. В одиночку нападать на такое странное существо нельзя. Хотя это хорошо, что он жив. И все-таки рвать надо, сквозь ладонь прогудел Харе. «Цыц!» — повторил факел. «Скоро наружку пойдем. Ты ко мне в пару не набивайся, понял? Сам найду. И сейчас уходи. Будет нужно, встретимся». Но разбежаться тихо приятелям не удалось. Передвигаясь со всей возможной для своей комплекции быстротой, в комнату вбежал червь. «Опять пьете днем, мразь! Отправляйтесь к принцу на пост. Если все в порядке, осторожно продвиньтесь вперед по шоссе». Бойцы, не споря, похватали оружие, не забыв, впрочем, и о бутылке. Когда оба вышли, червь подошел к окну, у которого прислушивался к далекой перестрелке факер. «Еще повоюем», — пробурчал он, наблюдая за удаляющимися фигурами. «Лопата! Где дурень?» «На посту!» — издалека откликнулся последний оставшийся в доме подчиненный. «Босс, а сколько дней до выброса? Я забыл». «Два осталось, если верить Кларе». «Он всегда так говорил, если верить. На всякий случай». На самом деле Клара не ошибалась никогда. Сокровище толстомясое. Ответив, червь еще больше повеселел. А и правда, до выброса немного, значит, матч и не пойдет в атаку сейчас. Он ведь тоже каким-то образом считает.

И что интересно, я снова душара. Куда бежал? Зачем? Усталость сказывалась. Никита брел, пошатываясь. Следил только, чтобы рукоять тачки не выскользнула из потных пальцев. В зоне тоже люди живут. И ни кровососы, ни другие твари не мешают им враждовать с соседями, заставляя молодых вкалывать за дедов. Все как в спецбатальонах. И на воле, в общем, точно так же. Хоть пот и катил градом, а Никита начал зевать. «Не спи!» Тут же окрысил самолек. «Толкай ровнее, не съезжай к краю!» «Как тут ровнее? Асфальт весь разбит!» Пожаловался Никита. «Слушай, а здесь никаких кровососов нет? Ну, вот из тех развалин не выскочат?» «Не выскочат. Я тебе не слушай, а малек. Понял? А ты вообще никто!» Эта мысль понравилась мальку. «Эй, Сафик, а как этого дурака звать будем?» «Рано еще имя давать», — откликнулся проводник. «Может, он и не жилец». Никита сразу проснулся. «Почему?» «Мужики, ну расскажите мне». «Это не мы тебе, это ты нам должен рассказывать», — наставительно произнес малек. «Кто ты такой?» «Как кто?» «Никита, не Федов. Ты же видел документы мои». «Там вранье написано», — засмеялся малек. «Ты теперь не Нефедов и не Никита. У тебя вообще имени нет. Сказал же, ты никто. И не солдат больше». «Значит, дезертир?» — предположил Никита. «Чем ты кажешь? Давно ли служивые стали дезертировать в зону? Не верю я тебе. Таких идиотов не бывает. У вас там хорошо». Малек даже прищурился от удовольствия. «Кормят, поят, одевают. Лежи себе на кордоне, да постреливай. Кто-то такой жизни дезертирует? Не верю». «Ну, проблемы были у меня». «Проблемы? А что ж ты о них молчишь? Давай, выкладывай». Никита, немного преувеличивая грехи гонителей и преуменьшая собственную трусость, быстро пересказал историю последних месяцев своей молодой жизни. Малек слышал молча, но внимательно, хотя не забывал каждую сотню шагов оглядываться назад. «И все?» — наконец спросил он. «Все? Друга убили, и меня бы убили». «Чушь какая-то. Опять ты врешь. Не нравишься ты мне, дезертир». Малек помолчал, что-то соображая. «Я тебе скажу, как дело было. Ты убил кого-то, и, скорее всего, ни одного. Замазал как-то дела свои, только плохо, и тебя вычислили. Вот тогда ты кинулся к нам. Так было?» Никита промолчал. «Как знать, может, так оно и лучше. Убийца у этих парней, наверное, большим авторитетом будет пользоваться, чем ротное чмо. Жалость им вроде бы не свойственна». «Молчишь?» — хмыкнул довольный своими дедуктивными способностями малек. «Молчи, молчи. У червя заговоришь. А нам и дела нет, верно, Сафик?» «Тише ход!» — скомандовал проводник. «У дороги что-то есть». Широкие плечи Сафика загораживали от Никиты правую обочину, но малек, прищурившись, сразу сделал вывод. «Трупак! Я крыс вижу, в траве копошатся». «Все равно, встаньте пока! Прикрой!» Никита обрадовался неожиданному отдыху, сразу сел на горячий асфальт. Крыс здесь, похоже, никто не боялся. Он решил не рассказывать пока про крысиную колонию, которой так испугался. Малек между тем пристроил автомат на край тачки. «Назад поглядывай и налево», — бросил он Никите. «Помни, в зоне чужой спины нет. Прикрывай». «У меня патронов нет», — пожаловался Никита, но ответа не получил. Сафик дошел до мертвеца, некоторое время смотрел, потом вдруг дал несколько коротких очередей. «Что там?» — вздрогнул Никита. «Крыс гоняет. Что-то интересное, значит». Малек водил стволом по кустарнику, выискивая цель. «Сафик, ты карманы проверь!» Проводник не ответил, но действительно нагнулся над трупом. Через минуту он махнул рукой. «Давайте дальше!» Малек выпрямился и тут же снова упал на колени. «Сафик, впереди!» Проводник рухнул как подкошенный, откатился в траву. Никита, высунувшись из-за своей тачки, увидел в метрах 200 человеческие фигуры. «Или наши?» — пробормотал малек. «Или не наши. Ты назад смотри, придурок!» Никита послушно отвернулся. Что происходило на дороге, он не видел, но пару минут спустя малек перевел дух. «Наши!» Он выпрямился и пошел навстречу Хорсу и Факеру, которые уже пожимали руку Сафику. Никита остался один, прямо возле сваленных грудой автоматов в тачке Малька. «Схватить? А что потом? Бежать-то некуда. Надо судьбу благодарить, что хоть кому-то удалось прибиться. И все-таки жизнь спасли. Без Малька-то огненное облачко у моста наверняка сожгло бы Никиту». «Это кто у вас?» — громко поинтересовался рыжий детина. Говорил он с легким акцентом. «А, пока никто. Прибился человек», — пожал плечами Сафик. «Эй, человек, тачки по одной, подкатывай сюда, ближе». Пока Никита занимался этим несложным делом, между людьми зоны состоялся странный разговор, касавшийся найденного мертвеца. Рассматривать его Никите не захотелось, крысы объели трупу все лицо. «Смотри, сколько всего я с него снял», — говорил Сафик. «В кармане доллары и евро, несколько тысяч, а вот оружия нет, кто-то прихватил». «Кто пристрелил, тот и прихватил», — пожал плечами Факер. «А что осталось?» «Аккумулятор, гравиперчатка, баллон. Товар не новый, но денег стоит. Загони червю. Твой трофей». «Наш», — вставил Малек. «Деньги, вот что странно». Сафик не обратил на него внимания. «Это все по-нашему, на сколько рублей зоны потянет?» «Я не считал еще, по нынешним для червя понятиям». «Давай посчитаю». Опять влез Малек. «Ну, в смысле, на двоих». «Дели», — величаво разрешил проводник. «Почему оружие забрали, а денег нет?» «Спешили», — предположил Харе. «Кто же тут у нас так спешит?» — язвительно поинтересовался Сафик. «Никто так не спешит, брат, в наших краях». «И парень не нес товар. Это все его было, его собственное. С таким барахлом только к чаю сходить. Что тут думать?» «Из тамошних», — пробормотал Малек, перебирая купюры. Трое товарищей посмотрели на него весьма недружелюбно, но Малек, поглощенный своим занятием, этого не заметил. Никита подкатил последнюю тачку и остановился. «Дальше шагай, дальше!» — тут же распорядился Сафик. «Не видишь? Ребята уже прошли, на дороге чисто. Середина держись и кати. Малек, потом досчитаешь. Берись!» «Почему я?» — услышал Никита за спиной. «Я и так это дерьмо таскал, пока эти тут прохлаждались». «Не просто так катал. Тебе червь платил», — отдернул его Факер. «Еще скажи спасибо Хорсу, если он поможет с третьей. А то будете вдвоем с этим приблудным до дома мучиться». «Арэ, мы тебе отсленим за услугу», — вальяжно отмахнулся Сафик. «Выручи». «Так почему вы так долго?» — спросил Факер. «Червь чуть не рехнулся, красный весь бродил, орал». «Потом... плохо все. В проклятом лесу кто-то мои вешки убрал. Сразу несколько. Следили. Надо с мачо кончать, или он червя кончит». Сафик пошел быстрее и обогнал Никиту. Видимо, ему полагалось идти первым. Что он высматривал, почему иногда задерживал шаг и принюхивался, Никита пока понять не мог. Оглянувшись, дезертир увидел, что все вытянулись в колонну. Замыкающим шел свободный от Гузафакер с оружием наготове. «Да тут война», — смекнул Никита. «Настоящая война, да еще в зоне. Как же тут можно выжить?» «Ну, если есть дом, значит, все-таки можно выжить и жить долго. Оружие, аптечки, даже деньги. Значит, есть и связь с внешним миром. Но как? Кордон стреляет по всему, что движется. А связь должна быть, ведь не поля же они тут засеивают. Что-то едят, пьют, курят. Патроны опять же. Куда я вляпался, дурак?» Примерно через полкилометра шоссе сделало крутой поворот, и из-за рощицы показался трехэтажный домик, заросший кустарником крышей. От дома к ним шел крупный багрово-лицый мужчина, лет примерно 60. На груди маленький автомат, на ремне две кобуры. Сафик помахал ему рукой. Когда и откуда появились еще двое, Никита даже не заметил. Видимо, прятались где-то поблизости от шоссе. Все поздоровались с Сафиком за руку, а один, хромой, даже обнял. Багроволицый сразу заглянул в тачки. «Попортили немало», — пробормочал он. «Почему аптечка вскрыта?» «Глазастый ты червь», — усмехнулся Сафик. «Патроны еще пересчитай». «Ну вот ты глазастый, а ушастого у нас больше нет», —

его демонстративно не замечали, перебрасываясь между собой короткими фразами. Смысла их Никита пока не понимал. «Выброс какой-то скоро будет, новый бомж. Какие здесь бомжи? Откуда?» Червь вылез из подвала с тремя бутылками. Стаканов не принес, пили из горлышка и без закуски, не спеша передавая друг другу водку. Никите не предложили, да он и не хотел. Голод, страшный голод терзал его внутренности. «Малек», — решился Никита, — «дай мне одну сигарету из той пачки, я бы покурил». «Какой пачки? Кто со мной разговаривает вообще? Ты кто?» Малька, тоже очень давно не евшего, быстро развезло. «Тебя нет, понял?» Но червь тут же поднялся, положил Никите руку на плечо. «Идем-ка, парень, на улице покурим». Они остановились у самого крыльца. Червь угостил Никиту сигаретой, сам черкнул спичкой. Спичкой, а не зажигалкой. «Ты солдат?» «Да, я, сбежал. Неприятности там вышли». Никита все не мог решить, рассказать откровенно или темнить, чтобы уважали. «Наверное, решат, как малек, убил и сбежал». «Плевать мне на твои неприятности. Куда ты шел?» «Да никуда», — признался Никита. «Как-то все так вышло, что...» «Плевать, как вышло. Ты мой должник. Тебя спасли мои люди. Лишнего не возьму за твою душу. 1000 рублей». «Чего?» — не понял Никита. «У нас свои рубли. Потом поймешь. Долг надо отработать. Попробуешь сбежать, останешься один. Одиночки в зоне не выживают. Ясно?» «Да, то есть нет. А что делать-то?» «Что скажу, то и будешь делать. Кормлю, патроны даю. Отработаешь должок, начнешь рубли в карман складывать». Червь курил, разглядывая заросшие руины напротив входа в дом. Никите показалось, что среди кустов мелькает довольно крупный хищник. Но червь молчал, молчал и дезертир. «И ты, значит, говоришь, что в зону вошел ночью?» «Да». «Понятно. Но может этого и не говорить. Дело твое. Всем наплевать, ври что хочешь. Запомни только, отойдешь от дома один — пропадешь. Искать никто не станет». Червь впервые за время разговора взглянул на собеседника. «Сегодня и завтра будешь с Палей. Куда он, туда и ты. И не шали, скоро выброс». «А что это такое?» «Увидишь, если не знаешь. Просто если я тебя не спрячу на это время, умрешь. Но если ты солдат, то должен бы знать, что такое выброс. Когда зона сильно шалит, у вас на кордоне весело становится». «Прорыв?» — догадался Никита. «Нет, выброс. Ты будешь жить с нами и говорить, как мы. Как позовут жрать, вниз спускайся». Червь тщательно затушил окурок ногой. «Если что украдешь, лучше бы тебе вообще не родиться. И, кстати, имя твое будет Каша». «У меня есть имя. Я Никита Нефедов, мне скрывать нечего». «Ты Каша». Червь больно ткнул его в грудь толстым пальцем и ушел в дом. Оттуда доносились отрывистые реплики бойцов. И это было странно. Давно не виделись, могли бы пооткровенничать. Но они не походили на друзей, скорее собранные, угрюмые профессионалы. «Паля — это тот, который хромает», — вспомнил Никита. «Каша! Ну, надо же придумать такую фигню. Почему Каша?» Правда, у Малька прозвище не лучше. Он старался растянуть сигарету. Просить у этих ребят кажется бесполезно. Пейзаж вокруг дома выглядел вполне мирным. Какие-то обломки там и тут, куча мусора, поросшие травой. Вот только во время разговора с червем Никита заметил какое-то движение у поваленного забора. Теперь ничего. Жак любил покурить. Никита даже подпрыгнул, уронив с плеча автомат. Грязный заросший старик оказался совсем рядом. Он крутил в руках сильно деформированную зажигалку. «Ну ты даешь, дед!» Никита оглянулся на дверной проем. «Может, надо тревогу поднять? Червь ничего не говорил о старике». «Живешь тут?» «Кушаю», — уточнил бородач. «Сплю ночью. Меня теперь зовут Лысый». «Ты куришь, как Жак. Вот тебе подарок». Он протянул зажигалку с неожиданной силой, вложил ее в руки Никиты. «Курить будешь?» — улыбнулся Лыс. «Только бензина в ней нет, и кремня. А ты все равно кури». «Лысый?» Никита покосился на сверкающую макушку бомжа. Выбросить его подарок сразу было как-то неудобно. «Славные у вас имена. А я, говорят, каша». «Каша», — счастливо повторил бомж и облизнулся. «Каша хорошо. Только живет недолго. Ам-ам. Но ты не бойся. У твоего имени жизнь короткая. А у тебя длинная. В беде не пропадешь». «В какой еще беде?» — поморщился Никита, медленно отступая. «Идет беда». Лысый подскочил и зашептал в самое ухо, обдавая вонью изо рта. «Беда близка. Зона от червя устала. Не хочет червя. Хочет проверить его. Весь выгорит. Или, как я, угольком станет. Только червь не тот человек, не тот». Никита с трудом оторвал черные пальцы от воротника. «Псих. И живой. Наверное, тут только психи и выживают». «Ты ему не говори», — вдруг совершенно ровным голосом добавил Лысый. «Не надо человеку такого говорить». «Была охота, знаешь. Не нужна мне твоя зажигалка. Нечего мне ее зажигать». Никита сунул бесполезный предмет бомжу в карман пальто, но тот оказался с дырой, и зажигалка тут же упала ему под ноги. «Бери!» Лысый быстро поднял ее и протянул Никите. «Хорошая, Жак любил». «Ну давай, давай». Никита уже соображал, где бы помыть руки перед едой. «Все равно курить нечего». «Я угощу». Лысый из другого целого кармана достал запечатанную пачку сигарет. «Я нашел», — пояснил он. «Мне не надо. Кури». «Спасибо». Отношение Никиты к Лысому резко изменилось. Стало даже немного стыдно, поскольку заходить в дом к этим недружелюбным людям не хотелось. Он распечатал пачку и закурил опять, чувствуя, как кружится голова после суток голодухи. «Сам-то откуда?» — совсем по-армейски поинтересовался Никита у бомжа. «Здесь живу», — твердо ответил тот. «Раньше было иначе, но ничего не осталось». «Лихо», — отметил Никита, присаживаясь на корточки у стены. «А я из...» «Молчи». Лысый навис над ней, будто черная птица. Раскинул руки, лицо угрожающее, глазище круглое, даже борода распушилась. «Никогда не говори, кто и откуда. Лучше ври. Если тебе поверят, зона всех твоих найдет, через них тебя найдет, увидит и сожжет». «Ладно, дед, ладно», — примирительно развел руками Никита. «Хорошо. Ты тоже на червя работаешь?» «Кушаю, сплю», — повторил бомж, сразу сникнув. «Червь Кларе сказал. Дурню сказал. Можно мне?» Никита предложил старику сигарету, но тот не обратил на нее внимания. Сел рядом, прямо на землю. Уставился на собственные рваные ботинки. На оставшем лоскуте видна краска, рамочка и полустертый номер. Сбоку два аккуратно обметанных разреза. Так отмечали прорывы. Вытянув одну ногу, Никита сравнил обувь и окончательно убедился. Прежде ботинки старика носил солдат российского контингента. «Спецбатальонные?» — хмуро сказал он. «Где взял?» «Ботиночки?» — сразу понял Лысый. «С мертвого снял. Куда-то ходил, помню. Куда — не помню. Я подпалил свои сильно кислотой». Жак смеялся. «Ботиночки с мертвеца». «Что ты врешь? Наши сюда не ходят». Старик почесал затылок, размышляя. «Значит, мы к солдатам ходили. Не помню. Ничего почти не помню. И не надо мне. Хочешь ботиночки? Забирай». «Нет уж, спасибо». Никита зло покосился на бомжа. «Надо же, мы к солдатам ходили. Значит, напали и убили? Но это невозможно. Кордон не граница казахстанская. Не проскочишь». Врет старик. «Много тут людей?» «Не знаю». «А что знаешь?» «Беда идет», — повторил Лысый. «Но тебе не страшно?» «Нет, тебя зона еще не видит». «Зона? Надо же!» — сплюнул Никита. Почему-то рядом с бомжом он чувствовал себя сильнее и уверенней. Или это от сигарет голова кружится? Страшная какая-то зона. Я думал, тут люди вообще не живут. Живут, оказывается, деньги вон зарабатывают. «Это не люди, это обломки». Никита даже закашлялся, так неожиданно это прозвучало. Сам ты обломок. Я не обломок. Меня зона не ломала, а сразу сожгла. Жака выжгла дотла. Жак любил покурить. Француз, что ли? Не помню. Все может быть. Зона всех к себе тянет. Всех хочет сжечь. Ты ей не показывайся, проживешь долго. Пока не заметит, не увидит. Тогда конец. Старик вытащил из внутреннего кармана аккуратно сложенный платок и высморкался. Это выглядело бы вполне благочинно, не будь платок совершенно грязным, вроде бы даже в крови. Погуляю пойду. Гулять люблю. Лысый встал и, не попрощавшись, зашагал прочь. Провожая его глазами, Никита лишь плечами пожал. «Поди разберись сразу, как тут все устроено». Червь сказал, что отходить опасно, а этот псих гуляет. Может, они и не увидятся больше. «Да, наплевать», — вслух сказал Никита. «Только ждать и смотреть. Раз казался таким идиотом, что сам сюда прибежал. Надо выживать». Он как раз успел докурить, когда в доме раздался шум. «Жрать идите!» — закричала толстая женщина Клара. — Ноги вытирайте, сволочи! Никита вошел и пристроился за остальными к лестнице в подвал. Один, кажется. Хор остался наверху. — Приятного аппетита, Каша! — невинно моргая глазками, сказала она. — Угости сигареткой. — Нету, — мрачно соврал Никита. — Жаль, а я тебя водочкой потом угостить хотела. Харагаденько улыбнулся. «Не судьба, трудно тебе придется из долгов-то вылезать». «Как-нибудь». В подвале скупо горели редко развешанные лампочки. Всюду цемент, душно. По узкому коридору бойцы один за другим прошли в нечто вроде зала. Тут помещались два грубых стола, уставленных мисками. «Сюда!» — позвал Никиту хромой Паля, устраиваясь на лавке. «Будешь рядом». Все улыбались. Варево в мисках и правда недурно пахло, а уж голодный Никита едва в обморок не грохнулся. «Не спешить», — приказал он себе, — «жрать спокойно, а то совсем уважение растеряю». Густой суп на мясном бульоне. В нем картошка, морковь, горошек и вроде бы даже капуста. Никита особо не разбирался, следил только, чтобы и не быстрее прочих хлебать. Ложки алюминиевые, обычные, а вот вместо хлеба сухари. Клары за столом не было, она гремела посуда где-то в стороне, невидимая за углом. «Немало они тут накопали», — пришлось признать Никите. «Люк тяжелый. Если прямого попадания не будет, можно, наверное, и на лед пересидеть». «Но откуда электричество?» Тек неспешный разговор. «Я этого мача сам убью», — сказал Сафик. «Вешки мои снял. Кто еще мог?» «Значит, он видел, как ты их ставил», — заметил Факер. «Следили, а ты не почуял?» Сафик яростно втянул в себя суп, но ничего не ответил. «А может, это и не мачо», — протянул Лопата. «В зоне странного нет. Может, и злом?» «Типун тебе на язык», — рявкнул Малек. «Что им делать в проклятом лесу? Самое безопасное место всегда было». «Мало ли что было», — пробасил Червь. «Было и прошло, а мы остались». «Клара, давай дальше!» Никита, верно все рассчитав, дохлебав суп одновременно с Палей, а тот оказался последним. Он вообще не производил впечатления торопыги. Спокойное умное лицо с тонкими чертами и какими-то не то чтобы холодными, а словно сонными глазами. Вошла Клара и двинулась по кругу, накладывая каждому из притороченной портупеи к животу большой кастрюли. Никита впервые заметил, как тяжело, неловко она движется. Тоже какая-то ненормальная. Хотя откуда тут другая? «Клара почти не видит левым глазом», — тихо сказал Паля, почти прочтя Никитины мысли. «Так что не подходи к ней с этой стороны. Если накнется, будет истерика, а при случае кипятком ошпарит». «Что с ней случилось?» «Зона обожгла», — пожал плечами Паля, будто это само собой разумелось. «Как поедим, пойдешь со мной в наружку, на второй пост». На второе Клара приготовила макароны с тушенкой. Не мудрено, но вкусно и сытно. У Никиты глаза стали закрываться, еще когда тарелка не опустела. Вспомнилась бессонная ночь у оврага. Но признаться в слабости – худшее начало жизни в новом коллективе. А Никита надеялся, что сумеет устроиться здесь лучше, чем в роте. Люди постарше, да и свободные. В конце концов, только психи. Неужели такие же психи, как в спецбатальонах? «Что такое выброс?» – спросил он у Пали, когда Клара принесла поднос со сладким чаем, разлитым в большие железные кружки. «Зона новых детишек рожает, я так думаю. А ты думай, как сам захочешь». Пали отхлебнул кипятка, довольно сморщился. «Выброс нам не страшен. Клара скажет, когда вот в этом подвале и пересидим. Потрясет, конечно, немного, но стены у нас крепкие». «Что значит «потрясет»?» – не понял Никита. «Ну, покачает. Здесь-то сильно не трясет, а то бы уже давно дома развалились. Странно, что они не развалились в ЧАЭС». Паля выловил солонку из кружки, рассмотрел ее задумчиво. «Хотя в зоне странного ничего нет». «Ничего странного. Хорошо звучит». «Еще бы. Ты пей, Каша. Дурня надо сменить вовремя. Вообще, все надо делать, как и обещал. Иначе тебя отомстят в самый неподходящий момент. Потому что зло забывать, себя не уважать, понял?» Никита отвел глаза, уже очень тяжело посмотрел на него Паля. Будто в самую душу заглянул. И все равно этот человек со спутанными русыми волосами до плеч вызывал симпатию. «Меня вообще-то Никитой звать». «Ври, что хочешь», — быстро сказал Паля. «Только для нас ты каша. Точка. Пошли». Похватав из-под лавок сложенное там в начале трапезы оружие, бойцы один за другим покидали помещение. Выбравшись на свежий воздух, Паля с наслаждением вздохнул и тут же передернул затвор. «А ты чего?» — поинтересовался он. «Патронов нет», — признался Никита. «Иди к червю и возьми. В некоторых вещах нельзя быть дураком, Каша». Никита вернулся, отыскал червя и получил сразу 4 магазина к Калашникову, а заодно услышал и сумму. «Патрону по рублю пара. Обед рубль. Магазин рубль. 62 рубля добавляю к 1000. Отрабатывать мне их как?» «Служи, Каша. Я скажу, когда счет в твою пользу изменится». Такие странные расчеты Никиту не сильно обрадовали, но от предложенного за 3 рубля кинжала он не отказался. «Раздают в долг, почему бы не взять? Вот разберемся, что к чему, сделаем выводы». «Досылай», — сразу потребовала Паля, когда Никита вернулся. «На предохранитель ставь, когда в подвал впускаешься». «Все, больше не, никогда». «А когда сплю?» — улыбался Никита. «Особенно, когда спишь. С просонок иногда затвор-то не нащупаешь, а вот на крючок палец сам прыгает. И ты не улыбайся, как идиот, глупая привычка». Они свернули за угол, и Никита сразу увидел пост, выкопанный на бугорке окопчик. В стороны смотрят 2 пулемета, закатанное полотно маскировочной сетки, вот и все. Навстречу вылез одноглазый грюмый парень. «Что червь сказал?» На Никиту одноглазый не обратил ни малейшего внимания. «Этикет у них такой, что ли?» «О чем червь должен был сказать?» — осторожно уточнил Паля. «Ну...» Турень ковырнул землю носком сапога. «Короче, людей я видел. Баб без оружия». «Нет, ничего червь не говорил. Ты не переживай. Бывает». Паля улыбнулся, похлопнул дурня по плечу. «Все в порядке». «Да», — неуверенно протянул дурень. «Ну, я пошел тогда. Бутылка твоя на месте». Паля слез в окопчик и приглашающе махнул Никите рукой. «Умеешь с этой техникой управляться?» «Наверное». Никита потрогал пулемет, прикинул сектор обстрела. «Часто приходится пользоваться?» «Почти никогда. Я тут немного выпью, мне доктор прописал. А ты поглядывай». Паля угнездился в глубине окопа, быстро откопал бутылку водки. Не зная, как начать разговор, Никита облокотился на бруствер. Тишина. Жарко. Безветренно. Поспать бы. «Пусть выпьет как следует, тут я его и расспрошу обо всем алкаша», — решил Никита. «Он вроде не агрессивный, развяжется язык». Никита даже подпрыгнул, уронив с плеча автомат. Грязный заросший старик оказался совсем рядом. Он крутил в руках сильно деформированную зажигалку. «Ну ты даешь, дед!» Никита оглянулся на дверной проем. «Может, надо тревогу поднять? Червь ничего не говорил о старике». «Живешь тут?» «Кушаю», — уточнил бородач.

Черт тихонечко постукивал по столу рукояти ножа. «Нет!» Закончив супом, дурень отстранился, позволяя Кларе навалить в миску макарон. «Думаешь, привиделось мне, босс?» «Ничего пока не думаю». «Дай проводника, я схожу, посмотрю. Может, там следы остались. Они в платьях были». «Это и странно. Если бы с оружием, в камуфляже, я бы сразу послал кого-нибудь. Но в платьях по зоне так не ходят. Ты особо не болтай». «Я лопате рассказал». Он помолчит, не маленький. Червь повернул голову. «Клара, скажи, ты знала в зоне других женщин?» Клара высунулась из своего закутка с кружкой чая для дурни. Сослепу или задумавшись, налетела на край лавки и едва не расплескала. «Не помню, червь, вроде бы». «А ты вспомни, где видела?» «Червь, я про себя-то не помню ничего». Клара села за стол, потерла виски. «Знала, мы вместе были. Еще, кажется, знала одну. Я не помню, червь, ожог там». «Понятно». «Да какая связь, босс?» — не выдержал дурень. «Я же говорю, шли как по парку, молодые. Клара здесь при чем?» «Дурень ты и есть», — подумал червь. «Хоть бы спросил, сколько Кларе лет». Впрочем, точно этого и не знал никто, включая саму Клару. Она обожжена зоной, она все забыла, как те бомжи, что сходятся сюда вечером. Но на плече у Клары затейливая татуировка. «Книга Перо. МГУ Журфак 2008». Выпускница теперь выглядит на 50, не меньше. Но это ни о чем не говорит. Зона с людьми еще и не такое вытворяет. Конечно, напрямую червь никак не связывал Клару, появившуюся у него уже довольно давно, и странное видение дурня. И все же жаль, что Клара ничего не помнит. Если там и в самом деле были женщины, может быть, группировку какую вытеснили от ЧАЭС? Не одна девка, а несколько, в платьях. Легче всего решить, что дурню привиделось. А если нет? Тогда есть вероятность, что рядом окопались ненужные люди. Ничего хуже и придумать нельзя. «Клара!» — опять позвал червь привставшую женщину. «Ты оружие носила раньше?» «Я стрелять не умею». Клара застыла, разглядывая свои ладони. Что-то попыталась сообразить. Червь даже всхрапнул от досады. В самом деле, как не сообразил сам. Мозоли-то у нее не было, даже когда пришла. Бомжи обычно носят следы былого, вот хоть бы новенький. Лысые ладони, как деревяшки, вокруг глаз белые пятна от очков. «Иди, милая, иди», — махнул рукой червь, — «все, забудь. На ужин гречневую кашу подам». «Хорошо, хорошо». Дурень, поглядывая единственным глазом то на Клару, то на босса, быстро прихлебывал чай. Тоже вроде пытался думать. Куда ему? «Скажи ребятам, чтобы ночью особенно внимательно были. Хотя я сам еще за ужином напомню». «Паля новичка с собой взял?» «Да». «Чудной он, новенький-то». «Оботрется. Сафик и Малек пусть спят, а вы днем поглядывайте. Выброса сегодня не будет, так что не волнуйтесь на этот счет. Обо всем докладывать мне сразу же. Я буду здесь. Клара позовет». Дурень два раза намекать не заставил. Быстро дохлебал чай, подхватил автомат и выбрался наверх. Факер ушел на пост. Харе куда-то убрался сам по себе. На койках спали Малек и Сафик. Рядом негромко шлепали картами по ящику из-под местных консервов Принц и Лопата. «Мы тут поохотиться затеяли», — сообщил Принц. «Выброса сегодня не будет. Этот бомж новый, лысый который, говорит, что волков у забора видел. Может, логово там? Лучше перестрелять, пока они не щенились. Барбекю устроим». «Ты, Принц, будешь всякую гадость жрать. Побелеешь», — погрозил ему Лопата. Чернокожий Принц лишь рассмеялся беззвучно, в своей манере, широко раскрыв рот и зажмурившись. Дурня передернула. Уже чем Принц в такие моменты становился на кровососа похож. Пасть здоровая, розовая, на все лицо. «Нет, ребята. Червь сказал, чтобы мы поглядывали. Обо всем подозрительном ему докладывать». «Я же тебе говорил», — Лопата вскрылся и скреб с ящика мелкие банкноты. «У червя большие проблемы». «А у нас?» Принц потер ладони и огляделся. Надоело играть, спать не хочу. Послал бы кто меня, что ли, на разведку. Иди, вызовись. Червь не откажет. Что тебе? Автомат на плечо и вперед. Принц снова зашелся в беззвучном смехе, замахал обеими руками. Не хочешь? Лопата собрал карты и посмотрел на дурня. Играть будешь? На твой глаз разве что. В карты дурень играть не мог. Поврежденный зоной мозг никак не мог вместить в себя даже самых простых правил. Все вроде дурень понимал, жил как все, но порой натыкался словно на стальную стену. С картами так, с ориентацией, с рублями этими. Он вздохнул и вышел из дома покурить на воздухе. «Нет, один я никуда не пойду», — вздохнул принц, отсмеявшись. «А с проводником пошел бы». «Два проводника у нас», — задумчиво протянул лопата, тасуя колоду. «А может и три». «Ты о ком?» — принц напрягся. «Этот? Каша? Да? Или бомж с бородой?» «Бомжи, окурки, куда им? А вот Каша? Странный он. Слыхал, что малек рассказывал? Выбежал со стороны кордона. Врал, что дезертировал сюда». «Дезертировал сюда?» — медленно повторил принц. «Смешно. А нельзя нам с тобой прямо сейчас дезертировать отсюда?» «А что, можно?» Лопата широко улыбался, но принц на этот раз смеяться не стал. Он зачем-то осмотрелся, потом нагнулся к ведру и с преувеличенной жадностью напился из ковшика. «Ты слышал, что я спросил?» — не отставал Лопата. «Если бы можно было вот сейчас рвануть отсюда, ты бы вышел? Только честно». «Зачем говорить о том, чего быть не может? Пойду воды накачаю». Колодец червь устроил, конечно же, в подвале. Хороший колодец, с насосом. Из какого подземного резервуара текла вода, никто не знал и не спрашивал. Эти люди вообще не считали нужным задавать много вопросов. Впрочем, детекторы на воду не реагировали никак, вот и отлично. И не важно, откуда она берется. Лопата, оставшись один, немного похихикал. Здорово вышло поддеть принца. А тут разнылся дезертировать отсюда, будто его кто-то держит. «Поднимай задницу и иди. Только зона так устроена, что покинуть ее можно, только двигаясь по направлению к центру, к ЧАЭС. Двигаясь туда, откуда все они здесь, на окраине окопавшиеся, сбежали». Отсмеявшись, Лопата нахмурился и стал что-то прикидывать, загибая пальцы. «Скоро выброс. А потом или придет мачо, или самим придется идти к нему. Так просто оставить гибель своих людей и пропажу товара червь не может. Клиентов потеряет. Плюс два дополнительных фактора. Почти совершенно нетронутый зоной солдат. Лопата таких сразу видел. И привидевшиеся дурни безоружной девки в платьицах. Дурень не факер. У него таких видений быть не должно». «Вот все и решится», — проболчал Лопата себе под нос. «Вот все и станет ясно. И хорошо. Сколько можно тянуть?» Все же жаль, что Клара ничего не помнит. Если там и в самом деле были женщины, может быть, группировку какую вытеснили от ЧАЭС. Не одна девка, а несколько, в платьях, легче всего решить, что дурню привиделось. А если нет? Тогда есть вероятность, что рядом окопались ненужные люди. Ничего хуже и придумать нельзя. «Клара!» — опять позвал червь привставшую женщину. «Ты оружие носила раньше?» «Я стрелять не умею». Клара застыла, разглядывая свои ладони. Что-то попыталась сообразить. Червь даже всхрапнул от досады. В самом деле, как не сообразил сам. Мозоли-то у нее не было, даже когда пришла. Бомжи обычно носят следы былого. Вот хоть бы новенький. Лысые ладони, как деревяшки. Вокруг глаз белые пятна от очков. «Иди, милая, иди», — махнул рукой червь. «Все, забудь. На ужин гречневую кашу подам». «Хорошо, хорошо». Дурень, поглядывая единственным глазом то на Клару, то на босса, быстро прихлебывал чай. Тоже вроде пытался думать. Куда ему? «Скажи ребятам, чтобы ночью особенно внимательно были. Хотя я сам еще за ужином напомню». «Паля новичка с собой взял?» «Да». «Чудной он, новенький-то». «Оботрется. Сафик и малек пусть спят, а вы днем поглядывайте. Выброса сегодня не будет, так что не волнуйтесь на этот счет. Обо всем докладывать мне сразу же. Я буду здесь. Клара позовет». Дурень два раза намекать не заставил.

Эх, ну зачем тебе деньги? В карты проигрывать. Я видел, как Малек отдавал какие-то деньги Сафику. Вроде немало, решил сообщить Никита. Паля ему нравился, по крайней мере, на фоне остальных. Фред погиб, ушастый погиб. Это из их карманов деньги. Законная добыча. Нет, червь иногда все же платит, когда его к стене припрут. Паля рассмеялся и снова прильнул к бутылке. Опьянел он быстро. Да какая разница? На самом деле, Каша, счет идет на рубли. И не обыкновенные, а местные. Вот с этим я что-то не понял. А чего понимать? А рубль — это наша валюта, самая стабильная в мире. Потому что курс у нее, ну скажем так, приходишь ты к какому-нибудь типу, и нужно тебе купить... Паля наморщил лоб, никак не мог сообразить. «Сигареты», — подсказал Никита. «Да, он тебе говорит рубль, ты соглашаешься. Он тебе дает пачку и пишет на тебя рубль». Паля наковырял на земле пальцем палочку. «И дает тебе дело на рубль. Ты идешь, делаешь дело и приносишь ему, ну, что-нибудь. Какую-нибудь интересную вещицу». Он говорит: «Отлично, эта вещица потянет на 100 рублей. И пишет тебе 99 в плюсик». Никита смотрел, как Паля рисует на земле плюсик, и думал, а не опоздал ли он с расспросами. Похоже, его собеседник напился вдрызг. «По сторонам смотреть не забываешь?» — вдруг вскинул голову Паля. «Нет». Никита быстро огляделся, потому что и правду отвлекся. «К чему это все, я не пойму. Ну, рубли эти. На доллары это сколько?» «Сколько ты отдашь долларов за патрон?» — спросил Паля и стер свои записи. «Не знаю. Но червь сказала 2 патрона на рубль. Или как-то так. Значит, такова цена червя. Ты мог бы, кстати, поторговаться. На самом деле, если нас прижмут, и мы будем в доме сидеть и задницу червю прикрывать, ты его спроси, когда он магазин из подвала подавать будет, почем патрончики. Уверен, цена сильно упадет». Паля еще отхлебнул, подумал о чем-то. «С другой стороны, иногда тебе до одури нужны патроны, и цена растет. Иногда бывает, нужен всего один патрон, в лоб себе выстрелить. И тогда за него отдашь все, что имеешь. Понятно?» Никита хотел было сказать «нет», но передумал. «Пора менять тему, тут толку не добьешься». «Понятно. А что там в этих развалинах?» «Вот так же и с курсом рубля», — протянул Паля, заканчивая лекцию о странной экономике зоны. «Что ты сказал?» «Развалины? Да, это поселок. Забыл, как называется, нам там делать нечего». «Но ведь кто же-то там бывал?» «Мы нет, нечего там делать, сказал же». «Так», — Никита почесал затылок, прикидывая, чтобы действительно важного спросить, «чем червь занимается? Торгует оружием, да?» «Он всем торгует». Паля вдруг встал и шагнул к правому пулемету, прицелился во что-то. «Псы, кажется». «Слепые псы?» Никита щурился на заросший деревцами пригорок, но ничего рассмотреть не мог. «Где?» «Ты как их углядел-то?» «Они слепые, их надежнее чуять, чем углядывать», — скривился Паля. «Эх, Каша, откуда ты такой взялся?» «Так я же говорил». «Больше не говори. Но, похоже, ты в самом деле уникальный мальчик. Уникальный по глупости, я хочу сказать». Паля теперь даже не пил водку, а впитывал. Набирал в рот и болтал там, будто старался, чтобы спиртное впиталось в него еще во рту. Глаза у него стали мутные и тоскливые. «Слепые псы», — говорил он, — «но, кажется, ходят. Псы не любят нападать на группы. Их надо позлить чем-то, чтобы кинулись. Одиночка — другое дело». Он неожиданно дал в сторону бугорка короткую очередь и сполз по стенке окопа, совершенно не интересуясь ее результатами. «Ты поглядывай, Каша, не зевай». «Кто такой мачо?» — спросил Никита. «Торгаш вроде червя, окопался тут неподалеку. Я его не видел никогда». «У него такой же бункер?» «Вряд ли. Это у нас червь, он укопать любит». Паля хрипло рассмеялся. «Мачо, конечно, тоже выбросы где-то пережидает, но мы не знаем как». «Надо обязательно прятаться, да?» «Ну, если хочешь еще пожить немного, обязательно». Никита потер слипающиеся глаза, огляделся. Тихо. Сонный, обычный пейзаж, только все разрушено. Будто налет был недавно. Кажется, что сейчас должны вылезти из всяких щелей оглушенные жители. Женщины поднимут плач. Но тут никто не живет, кроме банд вот таких психов. Таких, как я, напомнил себе Никита. Мы теперь вместе. Левый пулемет был нацелен на руины поселка. Никите даже стало смешно. У пулемета был такой важный вид, словно это он разрушил населенный пункт. И готов повторить, если хоть кто-то там появится. Сдерживая довольно глупое в такой ситуации хихиканье, Никита полез в карман за куревом, чтобы хоть немного взбодриться, и тут же увидел людей. Две девушки, обе темноволосые. У одной короткая стрижка, у другой длинная коса. Они спокойно шли мимо развалин длинного двухэтажного дома, будто вывалились в зону из далекого прошлого. «Паля!» Но проводник уже стоял рядом, впившись взглядом в нереальных девиц. «Паля, кто это?» «Подвинься!» От сильного толчка Никита отлетел в сторону и с ужасом смотрел, как Паля целится. «Может, не надо?» — успел сказать он до того, как затарахтел пулемет. Сперва Никита решил, что Паля промахнулся. Пули вышибали бетонную крошку из стены здания далеко за спинами девушек. Но пьяный пулеметчик знал, что делает. Поймав горизонталь, он уверенно повел стволом. Гости из прошлого повалились на землю, но это их не спасло. Никита отчетливо видел, как летели в стороны куски, вырванные крупным калибром плоти. «Они были в платьях», — зачем-то сказал он, — «в летних платьях. Красные и голубое». «Я заметил», — скромно признался Паля. Он выглядел очень довольным. «Не шевелятся?» «Нет. Зачем ты их убил?» «А нечего под дулом прогуливаться. Ох, Каша, откуда ты такой взялся? Надо будет с тобой еще поговорить». Паля на ощупь поднял трубку старинного вида телефона, постучал пальцем той же руки по рычажкам и только поднес потом трубку к уху. «Принц, я кого-то подстрелил у поселка. Мы пойдем посмотрим. Давайте, прикройте». Через пару минут от дома прибежали Червь и Лопата. Принца Никита заметил на крыше. Чернокожий выглянул из зелени и даже помахал ему рукой. «Кто?» «Девки в легких платьицах», — весело доложил Паля. «Фигурки, во! А я их в клочья. Мы пойдем с Кашей полюбопытствуем». «Куда ты лезешь?» — нахмурился Червь, одновременно пытаясь в бинокль получше рассмотреть убитых. «Вообще не надо было стрелять, надо было доложить». «Они бы ушли, вон туда шли, к дубу. Каша, помоги дяде Пале из окопа выбраться». «Пьян, скотина!» Червь силой удержал готового идти к поселку Палю. «Никто никуда не пойдет, сидим и смотрим». «Как бы ты беды не накликал, Паля», — процедил Лопата. «Может, они нас и не видели». «Кто они?» Паля снова прильнул к бутылке и лишь потом продолжил. «Люди по зоне вот так не гуляют. Они люди, наши враги». «Дурак!» — без особой злобы ругнулся Червь. «Проклятие! А это еще кто?» В секторе обстрела центрального пулемета появилось новое действующее лицо — Лысый. Он выбрался откуда-то снизу, из подвала или ямы, и теперь брел к трупам. Червь протиснулся к оружию, и Никита сперва подумал, что и старик сейчас будет разнесен в клочья. Однако Червь замер, наблюдая за бомжом. «Если его не тронут, то нам надо сходить, никак не мог угомониться Паля. Соседей надо знать, босс, они нам все равно покоя не дадут». Лысый топтался над телами, внимательно их рассматривая. Вот нагнулся и поднял клочок голубого платья. Никита различил даже пятна крови на нем. Шагнул и поскользнулся, едва не упал. К горлу поступила тошнота. Что же там творится? Вот так калибр. У спецбатальона такого оружия почему-то нет. Наконец старик налюбовался всласть и направился через пустошь прямо прямиком к окопу. Еще минуту все напряженно следили за ним, но ничего не произошло. «Завтра сделаем вылазку», — решил Червь. «Утром. Сейчас уже время нехорошее». «Утром там всю кровь уже вылежут», — запротестовал Паля. «Надо сейчас. Мне интересно, что у них внутри». «Я сказал завтра. Лысый придет, расспроси его. Лопата, идем со мной». Никита и Паля снова остались в окопчике одни. Проводник пожал плечами. «Боится гадина. Боится без меня остаться». «Почему?» «Я проводник, и Сафик проводник, а больше тут никто ходить не может». Что значит «не может ходить»? Не понял Никита. Поломала им зона ноженьки, вот и не могут. Обняв бутылку, Паля уселся на землю. Ты поглядывай, Каша. Боятся. Аномалий боятся, да и просто тварей. Отведи их в сторонку, брось там, пропадут. Лягут, калачиком свернутся и будут смерти ждать. Не люди, обрубки. А ты? Я могу ходить. Я их за собой вожу, как детей. Не пойму я, сморщился Никита. Слишком много загадок, недоговоренностей и слишком хочется спать. Малек ведь ходит? Он только с Сафиком ходит. Сафик проводник. А сам по себе малек только вокруг дома бродить может. И то после того, как мы проверим территорию. Боятся. Вон видишь круг? Малек указал себе за плечо. Примерно на середине пути к дому Никита различил прежде незамеченный размытый круг, намалеванный на траве красной краской. После одного выброса там комариная плешь завелась. Так они не могли ходить, пока я не очертил им ее. И болты у каждого в кармане, а все равно обрубки. Лучше уж как я, на одной ноге, чем вот так. Никита даже потряс головой, надеясь, что хоть так в нее что-нибудь войдет. Какие болты, чушь. Что такое комариная плешь? Совсем ты занятый парень, Каша, совсем занятый. Скорее простонал, чем сказал Паля. Он уже и глаза закрыл. Гравитационная аномалия. Стушишь такую, кости переломает, а то и убьет. Почувствуешь себя на Юпитере, эх. Ты не спи, попросил Никита, мы ведь на посту все же. Я не сплю, я никогда не сплю, вот такая у меня особенность. Паля схрапнул. Значит, ты говоришь, что сбежал сюда? Ну да, пожалеешь. Уже пожалел, признался Никита и задал самый главный вопрос. Как отсюда выбраться, Паля? Есть способы, кивнул проводник, есть. Но мы про это потом поговорим, еще не время. А когда будет время? Вот-вот, я же не зря этих тварей пристрелил. Я ничего зря не делаю, такая вот особенность. Голова Пали упала на грудь. Переругавшись не на шутку, Никита осторожно потряс его за плечи. «Паля, не спи! Лысый дошел почти. Поговори с ним!» Это подействовало. Да еще как. Паля резко открыл глаза, совершенно трезвый, и подмигнул. «Тащи его сюда, Каша!» Бомб, что ли, не замечая копчика с торчащими на три стороны пулеметами, а то ли погруженный в свои мысли, уже почти прошел мимо. «Лысый!» — позвал Никита. «Иди к нам!» «Каша!» — обрадовался ему старик. «Живой!» «Я же говорил, твоя беда не скоро придет!» Бомж подковылял к посту и свалился вниз прямо на Палю. Тот отпихнул его в сторону, заодно съездив по зубам. «Ну, рассказывай!» «Хорошо», — начал старик, утирая кровь с разбитой губы. «Тепло, птички здесь везде. Только забор, около забора волки бегают, резвятся, охотятся, значит». «Там две девушки лежат убитые», — прервал его Никита. «Потому что Паля, казалось, слушал этот бред с интересом. Ты еще смотрел на них?» «Точно!» — удивился Лысый и посмотрел на Никиту с каким-то суеверным ужасом. «Будто вот-вот скажет. Твоя шаман, однако!» Но вместо этого бомж полез в карман пальто и вытащил окровавленный голубой лоскут. «Смотри, что я принес!» «Дай-ка!» Паля выхватил находку и поднес к лицу. Никита снова почувствовал дурноту. А Паля словно специально не удовлетворился обнюхиванием и лизнул ткань. «Люди», — удивленно сказал он. «Люди», — повторил Лысый, — «женщины, мертвые». «Да уж, точно не живые, но давно ли?» Никита встал, чтобы отдышаться. Заодно и осмотрелся. Никого. Выспаться бы, да проснуться в казарме, а не в этом кошмаре. «Они давно мертвые», — продолжил Лысый. «Давно-давно, год или больше». «Откуда знаешь?» — быстро спросил Паля. «Знаю». Паля встал, долго-долго смотрел в сторону поселка, не спеша вытирая кровавленные пальцы о штанину. «Я ничего не понимаю», — сказал Никита. «Паля, объясни мне, что происходит?» «В том-то и штука, парень, что объяснить это невозможно. Можно только понять». Паля совершенно протрезвел. «Притворялся?» «Вот Лысый говорит, что девки те были мертвые, и, скорее всего, так и есть».

Никита только вздохнул и снял с плеча автомат. Часть восьмая. Крысы попытались дать им бой. Никита на последствия устроенной пали мясорубки старался не смотреть и заметил их, только когда подошли вплотную. Не менее десятка серых тел, столько же длинных, испачканных в крови розовых хвостов и злые морды с горящими красными глазками. «Кыш!» Пали выдернул из кобуры хайпауэр, почти не целясь, дважды выстрелил. «Ну-ка отошли все на 5 минут!» Пули отбросили крыс в сторону. Одна была еще жива и пронзительно заверещала. Сородичи запрыгали, но уходить не торопились. Никита заметил, как из какой-то щели вылезла еще одна тварь. «Пали, у них тут логово, наверное». «Да наплевать! Кыш!» «Спину держи, с крысами разберемся». Никита послушно отвернулся. Еще 3 выстрела. Виск. «Вот, молодцы!» Паля спрятал браунинг и, не обращая внимания на злобно скачущих к стороне крыс, присел на корточки над растерзанной пулями девушкой. Всюду кровь, внутренности. Никита задел что-то ботинком, опустил глаза и с ужасом увидел оторванную по локоть руку. Сразу заметил, как много мух, какой тяжелый запах вокруг. Чтобы сдержать рвоту, Никита прикрыл глаза. У далекого окопчика стоял червь и в бинокль наблюдал за развитием событий. «Так-так-так», — обрадовался Паля. «Что тут у нас такое?» «Подойди, посмотри, Каша». «Я тут посмотрю». Никита повернулся спиной к проводнику, вскинул автомат, чтобы выглядеть занятым делом. Вроде слышал что-то. «Крысы!» — отрезал Паля. «Ерунда. А вот это поинтереснее будет. Смотри». Он подошел к Никите, и тому пришлось взглянуть. Паля держал в руках окровавленный браслет, довольно толстую золотую цепь. Никита громко сглотнул. «Ты думаешь, это простая штука?» Паля подкинул браслет на ладони. «А я вот чувствую, что нет, непростая. Эта каша рублей на 200 потянет, или на 1000». «Господи, они тут все свихнулись». «Паля, пойдем назад», — заорал Никита. «Все, взял золотишко, пойдем». «Дурак», — засмеялся Паля. «Мы же только пришли. Прикрывай». На ходу, засовывая браслет в карман, проводник пошел вдоль развалин, туда, откуда вышли девушки. Никите пришлось следовать за ним. Мимо валявшейся в пыли чертовой туфельки, Паля бодро дохромал до угла. Здесь немного постоял, держа автомат наготове. «Что-то есть», — сказал он, и достал тот самый болт на веревочке. Довольно крупный, увесистый ржавый болт. «Должно быть». Он раскрутил болт в руке, ловко кинул и дернул. Описав полукруг, железка полетела назад, прямо в голову Пали, но он перехватил ее. «У стены, слышишь?» «Что у стены?» — хмуро спросил Никита. «Комариная плешь, дурак, ты что, не видишь?» Он повторил свои действия, и теперь Никита заметил, как болт дернулся в сторону, увлекаемый какой-то силой. «Гравитация!» — важно сообщил Пали. «А нам надо вот туда». Он пошел дальше, указав стволом направление. Никита сперва не понял, что привлекло проводника в подвальном окошке. Но тут же и сам заметил клочок красной материи, трепетавший на куске арматуры. Тут они вылезали. Паля встал напротив окошка, скинул автомат и выпустил внутрь длинную очередь. Никита вздрогнул. «Смотри по сторонам и не оборачиваясь», — приказал Паля и сменил магазин. «Никогда не забывай смотреть по сторонам». В подвал лезть он не торопился, сперва 3 раза бросил внутрь свой болт. Результаты проверки Палю, видимо, вполне удовлетворили. «Теперь полезай». «Что?» — не понял Никита. «Полезай, Каша, посмотри, что там. А я тут постою, чую, не захотят нас отпускать». Паля сосредоточенно оглядывал развалины. «Полезай!» «Я? Да зачем это нужно?» «Твое какое дело, лезь внутрь». Никита смотрел на Палю, а проводник продолжал изучать руины. «Это же клиника какая-то. Напился, девчонок каких-то порубил в куски, браслет из крови вытащил, теперь это...» «Каша, ты пойми простую вещь. Я сейчас про себя сосчитаю до 3 и просто пришью тебя. потому что если ты не делаешь то, что я говорю, то ты мне и за спиной не нужен. Паля, да ты хоть объясни мне. Полезай. Еще несколько секунд, Паля в профиль выглядит даже симпатично, мужественно. Чуть срезанный кончик носа, твердый подбородок, высокий лоб. Ведь выстрелит псих, а я же не могу его первым. Никита присел на корточки, заглянул в подвал. Вонь. В углу куча тряпья, на полу лужа, мухи жужжат. Мысленно послав Пале еще одно проклятие, Никита втиснул в узкое окошко плечи и спрыгнул вниз. Обитая жестью дверь косо висела на петлях, за ней темный коридор с трубами на потолке. «Что там?» — донеслось с улицы. Не отвечая, Никита прошелся вдоль стены. Вонь страшная. Теперь он видел и дерьмо, а еще объедки, кости и шкурки. И хвосты, розовые длинные хвосты. Стараясь не поворачиваться к двери спиной, Никита приблизился к тряпью. «Ты меня слышишь? Паля, тут кто-то жил, нагажено, и крыс ели, что ли?» «Конечно, крыс ели, у них же оружия не было, ты сам видел», — спокойно сообщил Паля. «Еще что там?» «Ну, вроде спали на тряпках». Никита тронул вонючее барахло ботинком, и оно вдруг ожило. Тряпки разлетелись в стороны. Перед человеком оказалось безглазое хищное лицо. Больше он ничего не успел заметить. Выстрелы, выстрелы. «Кто стреляет?» «Никита? Кто же еще?» «Живой?» — спросил Паля, когда в легкий кончился воздух, и Никита перестал орать. «Магазин меняй! Всегда первым делом меняй магазин, даже если только половину расстрелял!» «Тут!» Пальцы не слушались, новый рожок никак не хотел пристегиваться к калашникову. «Паля, тварь! Я ее...» Проводник с кряхтением протиснулся в окошко, сразу включил фонарик. Никита еще раз увидел пустые глазницы и сразу отвернулся. «Такая же!» — кивнул Паля. «Молодец! Только если есть возможность, бей в голову! Правда, с гигантами этот номер не пройдет, но тут нет гигантов». Нахлынула новая волна вони. Это Паля ногами разбрасывал тряпки. Никита отвернулся к окошку, ловя ртом свежий воздух. Все же жаль было бы после стольких трудов расстаться с обедом. «Ага», — вдруг гаркнул удовлетворенно Паля. «Вот, примерно такую штуку я и рассчитывал найти». «Что там?» Скорее из вежливости, чем из любопытства, поинтересовался Никита. «Послание! Посмотри на меня!» Никита взглянул через плечо и дернулся всем телом. Позади него стоял клоун, густо намалеванная улыбка, крошечная шляпка на рыжей шевелюре. «Паля, ты дурак!» «Шуток не понимаешь!» Проводник снял детскую маску, покрутил за резинку на пальце. «Пошли домой, подсади!» То и дело, оглядываясь на дверь, Никита помог выбраться одноногому проводнику. Тот, конечно, и не подумал протянуть товарищу руку, сразу отошел от окошка. Пришлось подтягиваться самому, скрести подошвами по стене. Оказавшись на солнце, Никита облегченно вздохнул. «Идем», — махнул рукой Паля. Он стоял уже метрах 30, больше тут ничего интересного. Они вышли из поселка и спустились к пустоши. Червь все же стоял у окопчика с биноклем, с крыши дома помахал принц. Никита, то и дело оглядываясь, прикрывал отход. Дорожка оленок быстро прошла, вот только перед глазами все стояла та морда из подвала, мертвая, но хищная. «А теперь ложись!» Все вернулось в ту же секунду, и злость на Палю, и страх, и отчаяние. Никита сам не заметил, как руки скинули автомат, но проводник спокойно укладывался на траву. Что еще за выходки? Далеко впереди червь и лопата быстро накрывали окоп маскировочной сеткой с фальшивыми кустами. «Ну, быстрее!» Паля прополз немного, вжался в ложбинку и принялся натягивать на голову куртку. «Ты что?» Никита упал рядом и тут же услышал далекий рокот. Привык спецбатальоне не обращать на него внимания, но здесь-то зона, здесь вертолеты враги. «Над нами пройдут, заметят», — шепнул он проводнику, прикрывая воротником ХБ шею. «Бывает», — согласился Паля, — «от судьбы не спрячешься». «Ну, если так, беги назад в поселок, в тот же подвал. Если добежишь, заныкайся поглубже». «А ты?» «Куда я без ноги? Я прикинусь мертвым, может, ракеты поверят». Три вертолета. Они прошли немного левее над шоссе и дальше к северу. Вскоре рокот начал стихать. «Пошли. И вот еще что, Каша». Никита помог проводнику подняться, и тот благодарно кивнул. «Вот еще что. Ты червю не рассказываешь, что один в подвал спустился?» «Почему?» «Потому что ни лопата, ни малек, ни принц этого не сделали бы. Я же говорил, они ходить не могут. Зона их напугала. А ты... совсем какой-то свеженький, что в самом деле из солдат». «Ну да», — Никита почему-то стало очень стыдно, он даже покраснел. «Смешно. Короче говоря, червь и сам все поймет. Ты ему будешь нужен, из тебя проводник выйдет. Но не торопись скрываться». Они быстро шли к дому, и Никита впервые за время пребывания в зоне почувствовал себя рядом с другом. Хотя оснований для этого было не так уж много. «А что это за браслет, Паля? В самом деле золотой?» «Не догоняй, сзади иди», — осадил его проводник. «Золото, конечно. Но дело не в этом. Я чувствую, когда вещь не просто вещь, а артефакт». «Артефакт?» «Ну да, не просто вещь. Потом посмотрю, на что она годится. А сейчас выпить и поспать часок до ужина. Ты же покараулишь». Они вернулись к окопу. Оттуда же выбрался лопата. «Рубль с тебя», — буркнул Ампали и пошел к дому. О результатах похода в поселок лопата, к удивлению, Никита не спросил. Червь, видимо, покинул пост еще до появления вертолетов. Они забрались под сетку, и Паля тут же достал из угла свою недопитую бутылку. «Угостишь?» — просто так, без особого желания, спросила Никита. «Нет, своим обзаведись». На том разговор и оборвался. Паля уснул или просто затих внизу. А Никита следил за происходящим вокруг до тех пор, пока менятик не явился малек. Полукруг, железка полетела назад, прямо в голову Пали, но он перехватил ее. «У стены, слышишь?» «Что у стены?» — хмуро спросил Никита. «Комариная плешь, дурак, ты что, не видишь?» Он повторил свои действия, и теперь Никита заметил, как болт дернулся в сторону, увлекаемый какой-то силой. «Гравитация», — важно сообщил Паля. «А нам надо вот туда». Он пошел дальше, указав стволом направление. Никита сперва не понял, что привлекло проводника в подвальном окошке, но тут же и сам заметил клочок красной материи, трепетавший на куске арматуры. Тут они вылезали. Паля встал напротив окошка, скинул автомат и выпустил внутрь длинную очередь. Никита вздрогнул. «Смотри по сторонам и не оборачиваясь», — приказал Паля и сменил магазин. «Никогда не забывай смотреть по сторонам». В подвал лезть он не торопился. Сперва трижды бросил внутрь свой болт. Результаты проверки Палю, видимо, вполне удовлетворили. «Теперь полезай». «Что?» — не понял Никита. «Полезай, Каша, посмотри, что там». «А я тут постою, чую, не захотят нас отпускать». Паля сосредоточенно оглядывал развалины. «Полезай!» «Я? Да зачем это нужно?» «Твое какое дело, лезь внутрь!» Никита смотрел на Палю, а проводник продолжал изучать руины. «Это же клиника какая-то. Напился, девчонок каких-то порубил в куски, браслет из крови вытащил, теперь это...» «Каша, ты пойми простую вещь. Я сейчас про себя сосчитаю до трех и просто пришью тебя. Потому что если ты не делаешь то, что я говорю, то ты мне и за спиной не нужен. Паля, да ты хоть объясни мне». «Полезай». Еще несколько секунд, Паля в профиль выглядит даже симпатично, мужественно. Чуть срезанный кончик носа, твердый подбородок, высокий лоб. Ведь выстрелит псих, а я же не могу его первым. Никита присел на корточки, заглянул в подвал. Вонь. В углу куча тряпья, на полу лужа, мухи жужжат. Мысленно послав Пале еще одно проклятие, Никита втиснул в узкое окошко плечи и спрыгнул вниз. Обитая жестью дверь, косо висела на петлях. За ней темный коридор с трубами на потолке. «Что там?»